Довольно. Извозчик, давай сюда. Какой я тебе извозчик? А кто ты такой? Я не извозчик. А кто? Я водитель кобылы. Гляните над Москвою утро вешнее, где золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль с тобой, искры сыпались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да я поникли оба головой. Ну, подружка верная, ты старушка древняя, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Ну и как же это только получается, все-то в жизни перепуталось Петро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюся от Сокольников до парка на метро. Ну, подружка верная, ты старушка древняя, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Упала, милая, ой-ой-ой.